Глава 21. Ожидание неизбежного. Прошла уйма времени перед тем, как хранительницы и друзья Тура вернулись в храм. Правители, встретив их в зале совета, предложили поскорее поведать, как обстоят дела. Старейшины рассказали о том, что войско вновь обрело навыки и хоть сейчас готово вступить в бой. Магические камни, которые народ Мирданиума называет «слезы моря», были подняты со дна благодаря помощи Травелона. Запасы волшебных трав и настоек доставлены в хранилище, а жители Светлого мира были оповещены о грозящей им опасности. Услышав хорошие новости, правители переглянулись и, кивнув в знак признательности, встали со своих мест. Адон, сложив ладони, хотел что-то сказать, но вдруг заметил, что старейшины удивленно смотрят ему за спину. Мара, сидящая в удобном кресле, слегка наклонила голову и спросила у ребят: «Так и будете там стоять? Скромность — это похвально, черта настоящих героев. Но, может, изволите сказать свое мнение? Или считаете, что оно ничего не значит для нас?» Молох, до этого сидящий на полу, поднялся и, отодвинув Борка в сторону, вышел вперед. Приложив ладонь к груди, он с почтением поклонился и выдал: «Уважаемые, конечно, у нас есть сугубо личное мнение, но прошу понять нас. Прежде всего, перед вами воины, которые без всякого сомнения отдадут жизни, защищая наш мир и народ, обитающий здесь. Все остальное должны решать самые мудрые и сильные маги». Мара, глянув на правителей, улыбнулась. «За ту подмогу, которую оказали эти отважные герои, они достойны уважения совета. Их желание помочь и невероятное стремление достигнуть результата выше всех похвал». Адон подошел к Молоху и, похлопав гиганта по мощной ручище, предложил ребятам отправиться на свежий воздух. Оказавшись в дивном саду, они зашагали по тропинке в сторону дальней беседки, стены которой обросли красивыми цветами. Добравшись до нее, Адон жестом пригласил старейшин зайти. Выждав пару секунд, тот обернулся и, взглянув на ребят, сказал: «Вы молодцы и, несомненно, заслуживаете похвалы. Но сейчас нет времени раздавать почести». Борг, проходящий мимо правителя, понимающе кивнул: «Все в порядке. Если что, мы будем поблизости». Адон, с уважением поклонившись, зашел в беседку. Ребята, не задавая лишних вопросов, сразу потопали на ближайшую полянку. Там, в полном одиночестве, росло дерево с раскидистой кроной и пышной листвой. Рассевшись возле скрюченных корней старого великана, они наслаждались тенистой прохладой. Но вот что странно. На лицах ребят явно не было радости от проделанной работы, а в глазах читалась тревога и грусть. То ли это тоска по земному миру, то ли страх перед кровавой битвой, кто знает. Уединившись в беседке, элита бессмертных магов оживленно обсуждала возможные варианты дальнейших событий. Вдруг Адон поднял руку, предупреждая собеседников о том, чтобы те замолчали. На мгновение воздух стал вязким, затрудняя свободное дыхание. Правители тут же встали и, выбежав из беседки, посмотрели вверх. Там, в голубом небе, они заметили летящие кольца ослепительного света. Это был знак, который возвещал о том, что мир наполняется чистой магией. Адон, взглянув на своих братьев, радостно произнес: «Видать, Тур все-таки добрался до Светлых гор и убедил великих учителей явить себя миру. Это дает надежду в то, что не все так плохо». Адон повернулся к старейшинам и, поправив свой балахон, сказал: «Пойдемте, нам предстоит увидеться с владыками жизненной силы. Думаю, что вскоре драконы появятся у стен храма, и мы должны быть готовы к этому визиту». Члены совета, понимая, какая встреча им предстоит, быстро направились к главным воротам, раздавая указания снующим туда-сюда магам. Проходя мимо ребят, Адон заметил, что те встали и собрались идти вместе с ними. «Оставайтесь на месте», — властно предупредил он. Увидев серьезный настрой правителя, они снова уселись, пытаясь понять, что происходит. Вдруг Шуня нахмурился и пробурчал: «Братва, что-то не так. Глядя на их встревоженные лица, становится ясно одно — либо все хреново, либо еще хуже». Молох, сидящий позади мелкого братишки, ткнул пальцем в его лысую башку. «Шуня, да чего ты панику наводишь? Злыдень проклятый!» Что бы ни происходило, у тебя один ответ – плохо, грустно и пропало. А может, все славненько, по-доброму?» Молох, посмотрев на друзей, спросил. «Ребят, вы тоже ощутили, как что-то светлое и чистое пронеслось по телу?» «Да, братишка, у меня точно такое же чувство», — ответила Лана, и, прижавшись к Борку, она добавила. «Так или иначе, вскоре мы узнаем, что происходит, а пока будем ждать здесь». Проснувшись, Мира вылезла из-под теплого пледа и, опустив на пол стройные ножки, сладко потянулась. Нехотя вставая, она, оглядев келью, заметила свой меч, лежащий на деревянном столе. Та подошла и, взяв его в руку, засунула в проушину на ремне. Натянув высокие сапоги, Мира подняла кружку с чаем и, сделав пару глотков, открыла дверь. Выйдя в обеденный зал, она увидела кухарку, трущую стол суконной ветошью. Приветливо улыбнувшись, Мира спросила. «Софья, я долго спала?» Та, быстренько засунув тряпицу в карман фартука, поспешила к ней. «Да, вздремнула ты отменно. Как чаек, понравился? Насмотрелась диковинных снов?» Мира, потеряв очаровательный носик, засмеялась. «100 лет так сладко не спала. Отдохнула на славу, а твой чудный чай — просто прелесть. Чего подмешала туда волшебница?» Софья, прислонив палец к губам, подмигнула. «Тише, дорогая, это секрет. Перекусить хочешь? Может, горяченькой похлебки сварганить?» «Да нет, спасибо, вроде бы не голодная. А где все?» «Насколько мне известно, правители и старейшины в саду. Там же и твои друзья». «Ладно, спасибо тебе за все, Софья. Пойду отыщу свою банду. Ступай, красавица, и береги себя». Драконы, рассекая телами перистые облака, так быстро неслись в плотных потоках воздуха, что вскоре показался храм, блестящий в лучах яркого солнца. Шабар оглянулся и, посмотрев на летящих позади братьев, стал резко снижаться. Ну а те, стараясь не отставать, сразу ринулись за ним. Облетая храм стороной, они, огласив округу громким рыком, грациозно опустились на поляну возле главных ворот. Шабар не успел сложить крылья, а Тур уже соскочил на землю и прямиком поспешил к идущим по тропинке правителям. Проходя мимо них, он, сделав серьезное лицо, спросил. «Мы готовы? Где ребята?» Адон тревожно глянул на Тура. «Судя по словам старейшин, все хорошо. Друзья ждут тебя в саду». Тот кивнул и собрался шагать дальше, но Адон, положив ладонь ему на плечо, придержал этого торопыгу. «Как тебе удалось заставить величайших магов посетить нашу скромную обитель? С ними все в порядке?» «Теперь, думаю, да. Хотя происходящее в священных пещерах жутко меня опечалило. Пришлось приложить немало усилий, чтобы эти гордые существа воспрянули духом и вернулись к защите светлого мира. Если честно, я до сих пор не могу понять, каким образом темная магия проникла сюда, но обещаю обязательно это узнать». «Адон, и вот что еще. Готовьтесь, у них есть вопросы, на которые придется ответить. Подозреваю, разговор предстоит не из приятных. А теперь, правитель, извини, но мне срочно нужно повидать свою банду». Подойдя к старейшинам, он улыбнулся и, уважительно отвесив поклон, потопал дальше. Быстро шагая по тропинке, выложенной из гладкого камня, Тур миновал один за другим уютные шатры, высматривая ребят. В очередной раз, обходя беседку, он увидел, как те задумчиво сидят под старым деревом. Тур остановился и крикнул. «Хватит прохлаждаться, бездельники! Не успел я уйти, а вы уже разлеглись на мягкой травке, наслаждаясь красотой сада». Ребята, услышав знакомый голос, вскочили и поспешили в ту сторону, откуда он доносился. Борг, заметив Тура, первым крикнул. «Дружище, мы здесь! Чего так долго?» Подбежав к нему, они крепко обнялись. Вула, подошедший вслед за ним, оттолкнул Борка и стал бегло осматривать Тура на предмет каких-нибудь болячек. «Да хватит меня щупать, лекарь дотошный!» «Ладно, ладно, я на всякий случай. Вдруг свезет мазнуть твое тельце какой-нибудь мазюкой». И пока Вула пытался хитростью закончить свое дельце, к ним подоспела взволнованная Лана. «Дома был? Не томи, говори скорее, а то сердце не на месте». «Все хорошо, не волнуйся. Сейчас присядем, и я расскажу». Но не успел Тур закончить разговор, как перед ним появился Молох. Тот не стал обходить густой кустарник, а раздвинув ручищами тонкие ветки, выперся на дорожку. Стряхивая с себя мелкие листочки, он сильно удивился, когда заметил, что Шуня уже топчется возле Тура, вереща от радости. Молох в недоумении развел руки в стороны. «Вот те раз! Эта проныра уже здесь! Ты как умудрился прошмыгнуть вперед старших, ухарь мелкий?» «Да не твоего умишка дело! Пока ты радостно глазел на Тура, я втихаря проскочил прямо в аккурат между твоих гигантских лап. Ты, конечно, силен и прешься везде напролом, а я хитрый и шустрый. Уразумел, верзила?» Молох засмеялся и, обняв Тура, сказал. «Привет, братишка. Вижу, рожа у тебя довольная, значит, не все так плохо». «Не все, но и радоваться пока нечему». Махнув рукой, он пригласил друзей зайти в ближайшую беседку, в ту самую, где недавно сидели правители. Не успев присесть на лавку, они услышали легкое шарканье ног и, взглянув на тропинку, увидели Миру. Та шла, весело улыбаясь. Подойдя, она сказала, «Даже не спрашивайте, как смогла разыскать вас. Ваши радостные вопли были слышны еще возле храма». Зайдя в беседку, Мира поцеловала каждого и уселась рядом с Вулой. Тур не стал томить друзей ожиданием и сначала рассказал, как посетил родную деревушку, причем все в подробностях. С нескрываемой радостью тот поведал о родителях, которые были счастливы, когда узнали об их возвращении. Передал, что они скучают и с нетерпением ждут домой. Потом он долго говорил, как тяжело было помочь драконам восстановить угасающую веру в самих себя и о том, что творилось в храме великой мудрости. Когда Тур замолчал, то заметил на лицах ребят глубокую печаль. «Друзья, отчего такие кислые рожи? Разве вы не рады хорошим новостям о своих отцах и матерях? Они все живы-здоровы, что не так?» Борг поднялся и, вздохнув, ответил. «Извини, Тур, ты не подумай, чего плохого. Мы очень счастливы услышать радостные вести о наших семьях. Огромное тебе спасибо за это, но то, что я скажу, не только мои мысли. Так думают все твои братья и сестры. Говоришь, увидел тоску в наших глазах? Мы вправду грустим. Но печаль — это не о светлом мире. Оказавшись тут, нам стало понятно, что настоящий дом вовсе не здесь, а там, где чувствуешь себя счастливым, свободным. И ты уже догадался, где он. Давай не будем притворяться, ведь, по сути, именно земной мир стал для нас родным. Дозволь выразить наше всеобщее мнение. После того, как поубиваем всех темных тварей, которые хотят причинить погибель нашему народу, мы вернемся обратно». Тур, опустив глаза, уставился в пол беседки. Какое-то время он молча сидел, обдумывая слова, сказанные Борком. «Боюсь, вы правы. Как ни крути, земной мир действительно стал нашим настоящим домом, и нам придется защищать его так же, как и этот». Мира, сидящая на скамье, подозрительно уставилась на Тура. «О чем ты говоришь?» «Есть вероятность, что монстры с той стороны планируют захватить земной мир, уничтожив там все живое». «Ребят, я в это не верю, да и не хочу, но если Шабар прав, нам придется очень туго». Молох от злости сжал кулачище и, вскочив с лавки, крикнул. «Тогда чего ждем? Давайте сразу отправимся назад. Мы же не станем вот так просто сидеть и ждать». Вула, посмотрев на разъяренного Молоха, досадно покачал головой. «Да успокойся, великан. Забыл, для чего мы здесь». «Сначала нужно узнать, какую пакость задумали темные злыдни, а там будет видно. Хочешь бросить на произвол судьбы мир, в котором родился? А ты подумал о своих близких? Ведь если начнется война, они останутся без защиты. А воины, которые поверили нашим бравым речам, хочешь прослыть предателем среди них?» Молох обратно уселся на лавку. «Вула, ты прав. Не пристало герою нарушать клятву. «Тогда что будем делать? Ковырять в носопырке и ждать?» Тур, поднявшись, подошел к Молоху. «Друг мой, у меня есть план. А пока наберитесь терпения и давай дождемся совета миров. Пусть мудрые маги узнают, что скажет сам Багрониум. И вот тогда мы примем решение. Согласен?» «Хорошо, Тур, подождем». Тот, похлопав по плечу Молоха, улыбнулся. «Вот и замечательно. А сейчас предлагаю всем пойти на кухню к Софье и набить пузо до отвала. Надеюсь, правители будут не против». Шуня соскочил с лавки и, потирая ладошки, радостно воскликнул. «Согласен. Это хорошая затея, братан. Потопали поскорей. После этих заморочек я такой голодный». Тур и ребята, выйдя из беседки, направились в сторону храма, чтобы отведать вкусных харчей. Подойдя к драконам, владыки опустились на одно колено и, склонив головы, стали ждать разрешения молвить слово. те ощутили, что Шабар немного зол на них, а предупреждение Тура о неприятном разговоре явно подтверждалось. Не выдержав пристальных взглядов этих существ, Адон поднялся и произнес: «Доброго здравия, мудрейшие наставники!» Шабар, чуя тревогу правителя, придвинул здоровенную башку и, прищурив глаз, как-то загадочно сказал: «Ну и вам того же, ученики! Фарон, Зарон, да встаньте, наконец! Адон, надеюсь, у тебя есть нужные слова, которые объяснят то, что здесь происходит». «Шабар, думаю, твой обвинительный тон напрасен. Ответь лучше, отчего это наставники вдруг стали глухими к своим ученикам? Фарон столько раз пытался с вами поговорить, но ответа не получал. Зарон трижды уходил в ущелье Светлых гор и возвращался ни с чем. Лично я постоянно пробовал пробить вашу защиту, но все тщетно. Разве это справедливо?» «Адон, мы старались не вмешиваться в ход событий и решений, принимаемых вами. Тем не менее, равновесие неизбежно становилось хрупким. Нам пришлось тратить много энергии жизни, чтобы поддерживать баланс. Хотя с каждым разом это становилось невероятно трудной задачей. Мы боролись изо всех сил, и все же существа с той стороны нашли способ тайно проникнуть сюда, запустив черную скверну. Она, словно гигантская тень, расползлась, постепенно поглощая магию света. Простите, конечно, мы слышали ваши призывы о желании помочь, но терпеливо ждали возвращения того, кто сможет как-то исправить все это. Не скрою, пришлось подтолкнуть вас к принятию верного решения о возврате домой наших героев. Ибо от этих воинов зависит дальнейшая судьба живущих здесь». Шабр вдруг замолчал, а потом обернулся и, посмотрев на братьев, сказал: «Ждите тут. Нам с правителями нужно прогуляться. Адон, Зарон, Фарон, давайте пройдемся», — предложил он. Те, услышав его просьбу, молча потопали за Шабаром, гордо шагавшим вдоль высокой стены, окружающей светлый храм. Драконы мирно разлеглись на поляне, наблюдая за восторженными взглядами магов, толпившихся возле ворот. Шабар, отойдя подальше, вдруг остановился. «Ответьте, как вы умудрились допустить проникновение темного зла? Разве не ваша задача уничтожать любое ее проявление прямо на корню?» Адон виновато глянул на дракона. «Прости, учитель, но мы заметили это слишком поздно. Ведь нападение было скрыто от наших способностей предвидеть. Магия бессильна. Мы не знаем, кто в темном мире смог бы сотворить такое заклинание, которое тайно разрушило свет жизни». Шабар был явно огорчен ответом своих учеников. «Друзья мои, это сейчас не важно. Может, повелитель темного царства Крон причастен к этому? Возможно, его верный оракул или, того хуже, уставший творец наших миров Багрониум?» Шабар на мгновение замолчал, а потом продолжил. «Тот темный артефакт, который принесла с собой Мира, разве, уничтожив его, вы не ощутили, что зло все еще здесь? Оно, конечно, проиграло эту битву и отступило, а вам не пришло в голову, что это не единственный источник? Почему не пытались его отыскать?» Фарон, услышав слова Шабара, поспешил ответить. «Учитель, по возвращению Мира мы точно знали, что она носит его с собой, это правда. Но после уничтожения злобной сущности, найти этот источник, о котором ты говоришь, нам не удалось. Раз за разом наши усилия пробить темную пелену были тщетны. И более того, кто-то намеренно закрывал путь ясного взора». Шабар с большим разочарованием слушал оправдание Фарона. Помотав огромной башкой, он, поджав лапы, опустился на землю. «Залезайте, я покажу, что вы не смогли увидеть». Вся троица, не проронив ни единого слова, живо вскарабкалась на дракона. Шабр резко вскочил и, оттолкнувшись от земли, быстро понесся в сторону, где находился святой портал. Подлетев к вратам, он воскликнул: «Смотрите, слепцы! Вот неизбежный результат вашей веры в то, что темные не посмеют здесь учинить подобное святотатство. Вам, мои ученики, стоило бы чаще посещать это место, а не сидеть в красивом храме». Правители, взглянув на врата, осознали, как виноваты. Их беспечность от постоянного спокойствия притупила бдительность. Поглощенные насущными делами, они представить не могли, что здесь творится такое. Там, возле врат, темная сила поглощала благостный свет, исходящий от них. Камни, которые всегда излучали чистую энергию, были тусклыми, а магические руны, написанные на каменной арке, покрылись копотью и кровавыми подтеками. Эта картина привела владык мира Лучезария в ужас и смятение. Адон нервно похлопал по шее дракона и громко крикнул: «Шабр, быстро спускайся! Мы должны немедля уничтожить эту темную заразу!» Тот, услышав Адона, стремительно рванулся вниз и, коснувшись лапами земли, издал такой оглушительный рев, что у правителей заложило уши. Соскочив с широкой спины Шабара, они стремглав помчались к вратам, вокруг которых бушевала черная магия. Подбежав к священной арке, Адон бросил взгляд на стоящих рядом Зарона и Фарона. Те, сжав кулаки, были готовы идти до последнего ради победы в этой схватке. Заметив в глазах своих братьев непреклонную решимость уничтожить темную сущность, Адон сказал: «Времени у нас мало, а посему нужно как-то исправить свою ужасную ошибку. Вот как поступим. Фарон, пойдешь к левой колонне. Зарон, ты к правой. Я под арку в центр. По моему сигналу начинаем». Они молчком кивнув, приготовились истребить зло, напавшее на их мир. Адон прикрыл глаза и, потирая ладони, стал читать заклинание щита Ламара. В ту же секунду между ними возник сгусток ослепительного света, который, пульсируя, разрастался до огромных размеров. Когда из него, разлетаясь в разные стороны, затрещали голубые молнии, Адон внезапно открыл глаза и резко швырнул его в самую середину арки. «Пора, братья!» Фарон и Зарон, не раздумывая, рванули вперед и, схватившись руками за каменные столбы, одновременно произнесли мощное заклинание, способное разрушить любые порождения темной магии. Тут же из тел этих бессмертных владык заструились белоснежные нити. Сплетаясь в чудные узоры, они устремились вверх, окутывая врата сильнейшей магией. Медленно расползаясь, эти лучи яркого света беспощадно поглощали темную сущность, очищая арку от скверны. Адон обернулся и, взглянув на стоящего сзади дракона, решительным голосом крикнул: «Обещаю, Шабр, что мы все исправим. Тот, кто сотворил это зло, получит ответный удар. И, уверяю, он будет такой силой, что мало не покажется». Шагнув смело вперед, Адон встал под свод огромной арки, где неистово бушевала светлая магия. Подняв руки вверх, он стал вращать сгусток чистой энергии, освобождая громадную мощь, способную не только разрушить, но и уничтожить темное заклятие. Кружась с бешеной скоростью, он заполнял все пространство ослепительным светом, заключая в свое чрево и самого Адона. Повсюду стремительно носились яркие шары, которые безжалостно атаковали порождение зла. Они били его до тех пор, пока эта мерзость, метаясь в агонии страха, не исчезла без следа. Когда все закончилось, владыки, изнемогая от усталости, прямиком направились к Шабару, который стоял и с гордостью смотрел на своих учеников. Потратив огромные запасы магической энергии, эта бессмертная троица, с трудом передвигая ноги, плелась, спотыкаясь на каждом шагу. Не дойдя совсем немного до великого наставника, они, ослабевшие, повалились на землю, не в силах двигаться дальше. Лежа на мягкой траве, владыки тяжело дышали, но вот что странно. На их лицах вместо выражения усталости была довольная ухмылка, и Шабр понимал, отчего она. Да, им было нелегко противостоять этой могущественной силе, но все же они гордились тем, что смогли сами исправить свою ошибку, сокрушив зло, посланное из темного мира. Шабар не стал долго размышлять о поступке своих учеников, лежащих в полном безмолвии. Огромным прыжком дракон подскочил и, бережно подняв их тела, взмыл в небо. Вальяжно растянувшись под палящими лучами солнца, драконы вдруг услышали мощное хлопанье крыльев. Задрав головы, они заметили, как Шабар, огибая сверкающие купола храма магии света, живо летел, направляясь прямо к ним. Те встали и быстро поспешили навстречу, приветствуя громким рыком старшего брата. Сделав небольшой круг над поляной, Шабар начал снижаться. Плавно опустившись возле них, он аккуратно положил на землю обессилевших владык. Драконы всей толпой подошли ближе и, окружив сидящих в растерянности бессмертных магов, стали удивленно на них таращиться. Не на шутку тревожась за здоровье правителей, один из драконов по имени Магр спросил: «Что это с ним, брат? Посмотри, взгляд как у безумцев, словно все трое побывали в чреве темного мира». «Ты недалек от истины. Там, возле нашей святыни, мы увидели то, от чего впали в самую что ни на есть великую скорбь. Порождение черной магии, посланной безумными монстрами, неистово пыталось пробить нашу защиту, стараясь проникнуть в мир через святой портал». Магр повернулся и, наклонившись к правителям, угрожающе щелкнул громадными челюстями. «Так вот кто виноват в том, что наш мир заполнила черная мерзость. Получается, что из-за вашей беспечности мы понапрасну тратили бесценную магию жизни». Шабар вытянул крыло и легонько хлопнул им по рогатой башке Магра. «Полегче. Это не совсем их вина. Мы ведь знали, что это нападение рано или поздно произойдет. Не так ли, братья?» «Да, они не смогли сразу ощутить это вторжение, поскольку заклинание, пришедшее из темного мира, было очень сильным и могущественным. Я с гордостью наблюдал, как наши ученики в одиночку, рискуя лишиться бессмертия, бились с темной сущностью, которая превосходила их по своей мощи. Поверьте, они не подвели нас и достойно справились, изгнав ее из нашего мира». Магр досадно покачал огромной головой. «Что дальше, Шабар? Ты же понимаешь, к чему это ведет?» Тот с тревогой взглянул на своих братьев. «Возвращайтесь в пещеры и приготовьтесь к скорому совету миров. Я же отправляюсь к Создателю, чтобы получить ответы, ибо увиденное возле священного портала крайне тревожно». Драконы преклонили головы и, взмахнув крыльями, стремительно понеслись обратно. Шабар глянул на правителей, которые, поднявшись, стояли слегка пошатываясь. Они с тревогой смотрели на великого дракона, смиренно ожидая указаний от мудрого учителя. Почуя смятение в их сердцах, Шабар сказал: «Ступайте к своему народу и оповестите всех, что вскоре свершится то, к чему мы не готовы. Я всей душой ощущаю безразличие нашего Создателя к своим творениям. Думаю, та участь, которую Багрониум уготовил мирам, будет ужасна». Владыки, молча поклонившись Шабару, развернулись и, удрученные словами дракона, пошли в храм. Миновав главные ворота, Фарон замедлил шаг и, посмотрев на стоящих возле стены старейшин, тихо сказал: «Боюсь, все печально. Будьте готовы ко всему». Пройдя через дивный сад, они поднялись по широкой лестнице, ведущей в башню приветствия. Открыв массивные двери, бессмертные правители, озадаченные всем происходящим в светлом мире, шли по великолепному залу, не замечая присутствующих там магов. Те, собравшись возле массивных колонн, безмолвно провожали их тревожными взглядами, лелея надежду, что все будет хорошо. Поднявшись по витой лестнице, правители зашагали по мосту, ведущему в башню совета. Вдруг Адон остановился и украдкой взглянул в сторону границы миров. «Вы слышали это?» «Да, брат», — ответил Зарон и добавил. «Думаю, граница рушится, и Багрониум явно зол. Пойдемте, вскоре все решится, и нам ничего не остается, как только ждать весть о сборе совета». Адон взглянул на Зарона и глубоко вздохнул. «Ты прав. Пошли». Два рослых воина, охраняющих вход в башню совета, завидев идущих бессмертных владык, поклонились, открывая перед ними двери. Те, проходя мимо стражей, кивнули в ответ благодаря за учтивость и достойную службу. Оказавшись внутри, они погрузились в размышления об участи, которую приготовил для всех Творец. Через какое-то время, проведенное в одиночестве, правители вдруг почувствовали, что пространство вокруг них наполнилось сильнейшей магией света. Не успели они сообразить, откуда бушует эта неукротимая энергия, как перед ними появилось белоснежное облако, и оттуда плавно выплыло существо. Это была помощница создателя миров Магнолия. Паря в воздухе, она встревоженным взглядом смотрела на сидящих Адона, Зарона и Фарона. Те быстро встали и, проявляя огромное уважение к этому таинственному созданию, поклонились. Магнолия, увидев приветствие, грациозно кивнула им в ответ. «Почтение вам, хранители!» Ее голос звучал нежно, будто бы журчание ручейка, но правители сразу почувствовали, что Магнолия сильно обеспокоена той новостью, которую принесла. Зависнув в неподвижной позе, она украдкой оглянулась на портал и, словно чего-то боясь, прошептала. «Молчите и слушайте. Я очень рискую, посетив ваш мир. Вы должны знать о том, что Багрониум...» И вдруг, не досказав, что хотела, она мгновенно исчезла. Правители застыли в неподвижных позах, ошарашенные всем происходящим. Они не сомневались, что ей грозила страшная опасность. Но больше всего их беспокоил один единственный вопрос. О чем же все-таки собиралась предупредить Магнолия? Уставший от всего Адон потер ладонями лицо и, повернувшись, пошел к открытому окну, через которое пробивались солнечные лучи. Тот стоял и с грустью смотрел на просторы мира Лучезария. Было такое ощущение, что он прощается с ним. Не отрывая взгляда от чарующий взор красоты, Адон тихо сказал. «Мне жаль столь прекрасное существо, ведь Багрониум не простит ей этого». «Будем надеяться на то, что ее отсутствие не было замечено нашим Творцом, ибо за нарушение священных заповедей Магнолии грозит страшная кара». Зарон с огромным сожалением покачал головой, соглашаясь с словами Адона, но Фарон, медленно садясь за стол, произнес. «Согласен. Что бы ни хотела она поведать, ей не стоило приходить сюда. Тем более весть явно не была благостной. Давайте дождемся Совета Миров, посетив который, мы узнаем, что уготовил своим творением наш усталый Создатель». Шабар, мощно махая крыльями, летел в синеве ясного неба, спеша в то место, которое было скрыто от всех живущих в светлом мире. В самом сердце лощины Красного Камня, среди горных хребтов, поросших густым лесом, находилась огромная пещера. Она была единственным местом, откуда Шабар мог говорить с Творцом. О ней знали он и его братья-бессмертные драконы, но посещать эту пещеру дозволялось только ему. Оказавшись возле темнеющего входа, Шабар неспешно зашел туда и, собравшись с мыслями, произнес заклинание, которым разрешал использоваться в самых крайних случаях. Он прекрасно помнил, о чем просил Багрониум, когда передавал мир света в его власть. Создатель сказал: «Не беспокой меня по насущным вопросам, даю тебе свободу творить жизнь по своему усмотрению». Но сейчас Шабар был обязан узнать у него, что происходит. В пещере было холодно и темно. Глаза дракона видели только гладкие стены, на которых высечены защитные руны. Внезапно его слух уловил тихий шепот, словно магические знаки стали вести тайную беседу, но Шабр не обращал на это внимания, а с почтением и кроткой сдержанностью ждал ответа на свой призыв. Вдруг по его телу заструились потоки благостной энергии, а затем он услышал властный голос Багрониума, который спросил: «Зачем ты здесь, первый бессмертный, дарующий жизнь?» Шабр наклонил голову, выказывая почтение Создателю. Зная, что Багрониум видит его драконью сущность, он прошел чуть вперед и произнес: «Отец, дозволь спросить, почему граница не сдержала подлые нападки существ мира Тенегорна? Как случилось, что столь ужасная угроза прошла мимо твоего взора? Мой народ живет по заповедям, не нарушая их. Скажи, за что гневаешься на своих детей?» В пещере наступила тишина, которая пугала Шабара. Он чувствовал, что торопить Творца с ответом не стоит, как вдруг голос, похожий на раскаты грома, молвил: «Вы, поглощая свет жизни в своем храме, пытались сохранять мир, в котором обитаете. Это похвально, сын мой. Но разве ты не ощутил, что граница ослабла? А вы не думали, почему это происходит?» Багрониум замолчал, а потом добавил: «Шабр, отправляйся назад. Вскоре я соберу совет, который жаждет темный царь. На нем вы узнаете мое решение о судьбе ваших миров». Дракон, услышав слова Багрониума, сразу ощутил гнев, не сулящий ничего хорошего. В пещере снова стало темно и сыро. Даже шепот, исходивший от магических рун, бесследно исчез. Шабр, опустив голову, развернулся и пошел к выходу, намереваясь как можно скорее добраться в свое тайное логово. Сидя в задумчивых позах, правители заметили, как возле окна, где недавно стоял опечаленный Адон, возник сгусток чистой энергии. Он, пульсируя, разбрасывал вокруг себя ослепительные вспышки, постепенно превращаясь в огненное кольцо. Зал совета сразу наполнился громким гулом, а сверху, словно проливной дождь, посыпались яркие искры. Владыки быстро встали, ощущая всемогущую магию Создателя, и, поверьте, им не надо было гадать о том, что происходит. В один миг из портала вылетело послание в виде свернутого в рулон пергамента с печатью Творца. Плавно паря в воздухе, он опустился на стол и, едва коснувшись поверхности, полыхнул голубым пламенем. Адон осторожно взял его в руку и, сломав печать, аккуратно развернул. Тут же на пожелтевшем от старости листе засветились магические знаки, которые гласили, что они и дракон Шабр приглашены на общий совет миров. Адон положил свиток на стол и, вздохнув, сказал: «Вот и случилось то, чего так опасались. Приглашение получено. Теперь обратной дороги нет, и мы, посетив совет, узнаем решение Багрониума. Будем надеяться на счастливый исход. Фарон, прошу оповести Шабара и Тура о том, что мы отправляемся к священным вратам, где будем ожидать открытия границы миров. Как только до них дойдет весточка, сразу отправляемся в путь. А теперь, братья, позвольте мне остаться одному, чтобы хорошенько подумать и собраться мыслями». Зарон, стоящий рядом, по-дружески похлопал по плечу Адона. «Что бы там ни задумали темные, мы справимся». Он посмотрел на Фарона и кивнул в сторону лестницы, ведущей на верхний уровень. «Пойдем, Адону и вправду нужно побыть одному, а у нас есть задача, которую надобно решить». Фарон, проходя мимо Адона, на секунду задержался. «Послушай, брат, ты сам знаешь, магия, живущая внутри нас, вещает о том, что народ светлого мира ждут тяжелые испытания. Надеюсь, Зарон прав. Мы справимся, ведь другого выхода просто нет». Оставив дракона под надзором преданных стражей, Крон летел, паря в горящих потоках смрадного воздуха. В его рогатой башке крепко-накрепко засело предсказание Тувака, которое не давало покоя его черной душонке. Мысль о том, что светлые призовут на помощь Тура и его банду головорезов, слегка беспокоила древнего монстра. Хотя Крон и не встречался с этим могущественным воином, но про Тура был наслышан, ибо легенды, ходящие среди древних существ, были весьма пугающие. Еще до того, когда Крон стал убивать всех подряд, прокладывая дорожку к трону, повелителем был перворожденный монстр по имени Рагул. Именно он и его орда кровожадных чудовищ вероломно вторглась в светлый мир, нарушив главную заповедь Багрониума. В то самое время Тур уже закончил обучение и вернулся к родителям. Не успев насладиться обществом любимых людей, ему пришлось возглавить армию и вступить в битву с кровожадным врагом. Конечно, как и подобает воинам белых щитов, они достойно победили в этом сражении, хорошенько потрепав самодовольных монстров. Но в пылу жестокой схватки никто не заметил страшной пропажи. Дело в том, что перед тем, как покинуть светлый мир, Рагул прихватил частицу жизни, выдрав ее из светлого портала. Вернувшись обратно, тот поместил это сокровище в каменный сосуд и, запечатав его мощным заклятием, тайком от всех спрятал. Он надеялся, что когда-нибудь сможет им воспользоваться. Рагул знал, эта выходка с нападением грозила ему жуткой участью и была неизбежна. Но прежде чем принять от Создателя страшную кару, демон оставил подарок Туру и его воинам. Сильнейшим заклятием Рагул затуманил рассудок правителей и старейшин, заставив принять на веру, что души этих героев поглотила магия тьмы. Впоследствии именно они разрушат светлый мир, сея повсюду смерть. Вот так и было принято решение об изгнании Тура и его воинов из родного дома. Прошло немного времени, и Рагул стал ощущать тревогу за свою шкуру. Тогда, взяв старый кусок пергамента, он начертал место, где спрятан этот сосуд. Позвав своего верного оракула, тот передал свиток ему и сказал: «Тувак, спрячь подальше, да так, чтобы никто не нашел. Наложи любые заклятия. Главное, скрой эту тайну от всех. И прошу, забудь об этом до тех пор, пока кто-то из монстров не поднимет восстание против светлого мира». «Повелитель, какая тайна скрыта в нем?» Рагул, злостно зыркнув на оракула, проревел: «Просто сделай, о чем я прошу. Настанет момент, и ты все поймешь. А теперь вали отсюда и заныкайся в самую темную нору, иначе сдохнешь вместе со мной». Тувак, прищурив глазище, быстренько поковылял к выходу, оставив царя в одиночестве. Когда все улеглось и не предвещало ничего плохого, Рагул вдруг исчез, и больше его никто не видел. Как-то неожиданно трон стал свободным, но монстры, живущие в этом мире, вовсе не сомневались, кто будет их царем и повелителем. Без сомнения, они все выбрали Крона. Да и как могло быть по-другому? Ведь темные существа прекрасно знали, как жесток этот древний демон. Его жажда власти была так сильна, что он, не задумываясь, убивал тех, кто мешал ему достигнуть своей цели. Пока черная каша власти варилась в огненном котле мира Тенегорна, Багрониум пытался придумать, как оградить детей от дальнейших нападок друг на друга. Создатель был крайне удивлен и разочарован поступком своих творений. В какой-то момент он в неудержимом порыве гнева хотел уничтожить их, но, передумав, подарил нерадивым существам второй шанс. Зачерпнув энергию жизни из колыбели магии, Багрониум создал защитную стену, разделив ей навеки вечные два мира. Спеша поскорей вернуться в храм, Крон решил немедля собрать повелителей племен в долине, которую они называли «Стена огня». Он чувствовал, что вот-вот получит приглашение на совет, и хотел перед этим услышать доклады о готовности его верных монстров. Облетая очередной уступ громадной скалы, Крон увидел чернеющий вход тоннеля, ведущий в храм кровавой власти. Тот рванулся к нему, но, не долетев, вдруг передумал и, резко вздымаясь ввысь, направился прямо к вершине каменного исполина. Мощными взмахами огромных крыльев он стремительно летел над отвесным склоном, по которому стекала огненная жижа. Плавно опустившись на плоский уступ, Крон обхватил его своими щупальцами и, оглядев ненавистный ему пейзаж, злобно взревел. Звук, вылетавший из его горла, был настолько страшен и свиреп, что ползающие у подножья горы монстры в ужасе попрятались в свои норы. Закрыв глаза, он широко растопырил крылья в стороны, а его щупальца, извиваясь, чертили в смрадном воздухе руны черной магии. Горя зеленым пламенем, они тут же исчезали, унося послание пятерым правителям. Долина Стены Огня — это широкая расщелина, окруженная высокими скалами, из которых, взмывая в черное небо, бушевало сплошное адское пламя. Каменистое дно ущелья покрывал дымящийся пепел и раскаленные до красна мелкие куски застывшей жижи. Получив послание от своего властелина, все пятеро вождей племен тут же поспешили появиться в ущелье. Озираясь по сторонам, они искали царя, но его там не было. Вдруг стена горящего огня разверзлась, и сквозь нее в долину влетел Крон, таща за собой шлейф из остатков адского пламени и черного дыма. Посадив царскую задницу возле них, он встряхнулся, очищая мерзкое тело от остатков налипшего пепла. Злобно смотря на стоящих повелителей, Крон явно был чем-то раздражен. Это было заметно потому, как он двигался. Не отрывая взгляда, Крон стал обходить стоящих перед ним демонов, словно собрался сожрать непокорных слуг. Монстры, не упуская его из виду, с опаской наблюдали за царем, который крался так, словно охотился на долгожданную добычу. Те не могли понять, почему он так зол на них, ведь они исполнили все указания по сбору армии чудовищ, готовых вступить в смертельную битву с народом Светлого Мира. Даже придумали план и стратегию, которая позволит насладиться победой в этой войне. Более того, проявив преданность Крону, они согнали полчища чудовищ к границе, спрятав их в огромных пещерах мрачных теней. Внезапно Крон остановился и, нервно дернув крыльями, проревел. «Говорите! Хочу услышать новости, которые порадуют меня, иначе валяться вам с разорванными глотками!» Экол был грозным воином и не боялся Крона. Он всегда готов к смерти и без страха бросался в битве на любого врага. Видя, как другие повелители онемели от жути, которую нагнал свирепый царек, Экол смело шагнул вперед. «Крон, может, сначала выслушаешь, а потом будешь кромсать на куски? Мне кажется, что ты не прав, запугивая тех, кто верен и готов пойти на жертву ради твоего величия. Ну давай, смельчак, расскажи мне о ваших успехах. Смотрю, ты единственный, кто не откусил себе язык». Отвесив поклон, Экол начал доклад о проделанной работе, трудной, а местами просто невозможной. Вкратце доложив своему царю о том, что произошло в его отсутствии, он злобно зыркнул на монстров, стоящих чуть в стороне. Видя полное безразличие предводителей племен, тот оскалил огромные клыки и как-то недобро покачал боевым топором. Понимая, что этим чудовищам нужен хороший пинок, Экол быстро ринулся в их сторону. «Так и будете стоять, или все-таки разините трусливые пасти и скажете пару слов, а может, полоснуть по вашим рожам секирой, чтобы пришли в себя и поддержали мой доклад Крону?» Те таращились, переводя тупые взгляды то на царя, то на эту злобную машину для убийства. Потеряв остатки терпения, Экол схватил за склизкую шею рядом стоящего Орпина и хорошенько встряхнул его. «Слушай, мерзкое отродье, ты чего молчишь? Ты же в нашей шайке как-никак стратег по гнусным выходкам. Может, раскроешь пасть и вымолвишь речь похвалы о том, какие мы молодцы? Кому, как не тебе, доложить Крону, что все готово, и орды кровожадных братьев ждут сигнала к началу вторжения в светлый мир? Разве ты не горд тем, что придумал твой изощренный злобный мозг?» Орпин, чувствуя себя униженным, резко махнул хвостом, мощно ударяя Экола по лапе. Вырываясь из смертельной хватки, он свирепо зашипел и хотел было ответить на злобные выпады демона, как вдруг раздался лютый ор Крона, который оглушительным эхом прокатился по ущелью. «Молчать, недоумки!» Те, услышав злобное предупреждение властелина, мгновенно затихли и, выпучив глазище, уставились на Крона. Тот, крутя башкой, стоял, пристально осматривая ущелье. По его напряженной позе было заметно, что его темное нутро ощутило нечто важное. Вдруг он пригнулся и, проползая мимо стоящих в оцепенении демонов, сказал: «Началось! Замрите на месте и не вздумайте переться за мной!» Резво взмахнув крыльями, Крон рванулся в ту сторону, откуда ощущалась великая мощь магии Творца миров. Пламя, которое неистово бушевало над вершинами скал, вдруг замерло, словно время остановилось, а мелкие камни, лежащие на дне ущелья, стали медленно подниматься вверх. В том месте, где находился Крон, вспыхнуло кольцо яркого света, и оттуда, полыхая огнем, вылетел свиток. Сломав когтями печать, властелин развернул его и увидел, как на нем засветились руны, которые испускали черный дым. Прочитав послание, тот проревел: «А ну, двигайтесь сюда живее!» Услышав зов Крона, демоны, не раздумывая, понеслись по раскаленной поверхности ущелья, оставляя позади себя клубы черного пепла. Оказавшись рядом с ним, они всей толпой уставились на царя в ожидании расклада к дальнейшим действиям. Крон величаво расправил огромные крылья и, растопырив в стороны мерзкие щупальца, победоносно объявил: «Весточка получена. И если мы еще не сдохли, значит, Багрониум не смог разгадать наши истинные планы. Хотя, чую нутром, не все так просто. Теперь надо любым способом уговорить Создателя об открытии границ. А когда это произойдет, светлые познают смертельную агонию, которую принесут им мои легионы безумных чудовищ. Наступает наш единственный шанс построить новый мир. Надеюсь, он будет лучше, чем старый». Крон прищурил полыхающие огнем глазищи и, угрожающе нависая над кучкой монстров, спросил: «Вы уверены, что мы готовы к войне и порабощению земного мира?» Демоны наперебой загорланили, убеждая царя, что все готово и нужен только его приказ. «Надеюсь, что так оно и есть. А иначе, прежде чем Создатель разделается со мной, вы испытаете на своих поганых шкурах весь мой гнев. Все, болтовня окончена. Теперь шустро валим к пещере, где будем ожидать, когда Багрониум поднимет полог магической защиты. А заодно я лично проверю готовность наших свирепых воинов».